DJShorty.com. Детка, танцуй, просто танцуй. Детка, танцуй, просто танцуй. Детка, танцуй, просто танцуй. Детка, танцуй, просто танцуй. Цветая радость льется через край. Возьми меня за руку, я научу тебя летать. По паре дисков до бара и стаканы виски. Ай, ты просто танцуй всю ночь. Dance all night. Просто танцуй. Dance all night. Просто танцуй. Dance all night. Просто танцуй. Просто танцуй. И сердце бьется сильно так. Теперь уже не до сна. Пошли быстрее танцевать. Пускай все, что хотят, про нас говорят. Закрой глаза, представь, здесь только ты и я. Dance all night. Просто танцуй. Dance all night. Просто танцуй. Dance all night. Просто танцуй. Dance all night. Просто танцуй. Танцуй. DJ Shorty.